Глава 44. Я тут же напрягаюсь. Еще ни разу пара вопросов не обернулась устраивающими меня ответами. Сплошные загадки, проблемы и неприятности. Магистр Орвелл. Начинает он, как только мы оказываемся в выделенном советнику кабинете. Как вы относитесь к решению закрыть факультет? Он начал сразу с вопроса на миллион. Какая прелесть! «Давайте сразу по-взрослому. Что вы хотите от меня услышать?» Прищурившись, я всматриваюсь в его глаза. Несмотря на дружелюбный тон, глаза советника внимательно оценивают мое выражение лица. Он вынимает из кармана платок и аккуратно промакивает вспотевший лоб. Но хоть что-то остается постоянным. «Правду, какой бы она ни была», — твердо говорит мужчина. «Возможно, от этого зависит не только ваша судьба, но и судьба большинства из детей. И ректора». Последнее он намеренно добавляет отдельно, наблюдая за моей реакцией. И, кажется, остается доволен увиденным. «А если вас не устроит моя правда?» «Она не может устраивать или нет, магистр Орвелл. Она просто есть. Я считаю это решение несправедливым, притянутым за уши и играющим на руку нехорошим людям». «Людям или человеку?» «Принцу», — твердо сообщаю я. «У меня с собой ни малейшего доказательства, и, возможно, я пожалею, что сказала это сейчас. Но если нет, буду думать, что не воспользовалась возможностью». «Значит, я в вас не ошибся», — улыбается советник. «Хотите спасти детей?» «Все кажется слишком хорошо складывающимся. Так не бывает или бывает?» «Ладно, не отвечайте». Мужчина снова вытирает лоб и достает из нагрудного кармана бумажку. «Но если передумаете, то лучше всего детей перевести сюда». На бумаге адрес. Примерный, конечно, понятный местным, но ничего не говорящий мне. «Как я должна понять, что это не ловушка, учитывая, сколько раз нас уже тут подставляли?» «Только поверить, магистр Орвелл, как поверили в ребят. Но почему вы не отдадите это самому ректору? А вы думаете, его высочество так глуп, что не поставит наблюдение за мной?» — усмехается советник. «Поэтому он делает шаг ко мне и резким движением разрывает несколько пуговиц у горловины кофты. «Эй!» — я возмущенно делаю шаг назад, готовая в любой момент защититься. «Постарайтесь настолько же достоверно изобразить возмущение, когда будете выбегать из кабинета», — просит он и опускается в кресло. «Для всех я позвал вас, чтобы позволить себе несколько больше, чем разрешают приличия. Поспешите, пока не растеряли решимость. К пятой башне, рядом с прачечными». Я еще пару мгновений ошеломленно смотрю на этого странного, не представляющего ничего из себя мужичка, а потом действительно возмущенно выбегаю из кабинета. Я помню эту башню. Там держали Алисию. Значит, непростое это место, раз ректор почему-то именно там. Всю дорогу думаю о том, что мне страшно, но не от того, что я участвую в чем-то не совсем законном, а от того, что я могу не справиться. Снова. Я не имею права. В этот раз от меня зависит не просто театральный кружок, а будущее детей. «Что ты здесь делаешь?» Увидев меня у входа в пятую башню, рычит ректор. «Я тебе отдал блокнот, сказал, где камень. Тебя уже не должно быть здесь». «Блокнот? Чёрт, а я ведь так и забыла его на столе ректора. Впрочем, сейчас это и не важно. Жизнь детей в разы важнее всяких блокнотов». «Я понимаю, что ты испорчен тем, что привык за всех нести ответственность, за всю Академию. Но я тут для того, чтобы помочь тебе. И не нужно за меня решать, я как-то сама с этим справлюсь». Он качает головой, с упреком глядя на меня. «Но мне не стыдно. Совсем». «Какая же ты упрямая. Гораздо упрямее, чем Алессандра. Как тебя зовут?» Эрен делает шаг ко мне и, кажется, сдерживает себя, чтобы не оказаться еще ближе. «Олеся», — шепотом говорю я. Красиво, как шепот весеннего ветра в лесу. Тихо произносит ректор и все же касается моей щеки. «Я люблю тебя, Олеся. Больше всего мне хочется сейчас броситься ему на шею, поцеловать, прижаться и никуда не отпускать. Все это, несомненно, нужно будет сделать. Но только после того, как дети будут в безопасности. «И я тебя, Эриан». Еще тише отвечаю я, а потом опускаю глаза, чтобы не показать, как предательски увлажнились глаза. Протягиваю листок от советника. Стефан Стикс передал мне это. Сказал, что тут безопасно для ребят будет. Ферст прищуривается, замечая мой порванный воротник, но я тут же мотаю головой. «Нет, это не он. Точнее, он, но это инсценировка. То есть, ар. В общем, он сделал так, чтобы не подумали, что он нам помогает». Ректор, который до этого нещадно хмурился, вдруг начинает улыбаться. «Ты сказала нам?» «Тебе?» «Пусть будет нам», — решает Ферст. «Ты все же решил довериться советнику?» Удивляюсь я. Его даже не пришлось уговаривать. Мы заходим в башню и поднимаемся на жилой этаж, где расположены три небольшие комнатки вроде той, где держали Алисию после того всплеска магии. Студенты факультета для нестабильных, тихо переговариваясь, ждут команды ректора. Кто-то сидит на кроватях, кто-то на стульях, кто-то расположился прямо на полу, оперевшись на стену спиной. В воздухе практически осязаемое волнение и тягучее ощущение тревоги. Но, несмотря на нервозность, никто не суетится, не бегает в панике и страхе. Это восхищает меня. Ребята, которые так перенесли многое, готовы до конца бороться за свою свободу. Эриан окидывает студента взглядом и сжимает кулаки. «Не похоже, что у меня есть много вариантов», — начинает он. «Любое место, связанное со мной, тут же обнаружат, потому вариант советника подходит лучше всего. Я провожу тебя первый, а потом помогу пройти всем детям. Башня резонирует с одним артефактом, который способен поддерживать теневой коридор открытым». «Нет», — качаю я головой. «Тебе нужно идти вперед, чтобы как минимум проверить, что на другом конце нет ловушки, а потом выстроить коридор. Если тебе придется все время ходить туда-сюда, это займет гораздо больше времени. Я просто пойду последний, вместе с артефактом». Поколебавшись, Эриан понимает, что я права. Я вижу, что его разрывает от внутреннего выбора. Безопасность студентов или моя. Но сейчас дети все же важнее. Эриан ставит кристалл в один из пазов на лестнице в темном коридоре, где однажды поймал меня, затем скрывается в темноте. Студенты, на редкость собранные и тихие, один за другим уходят в тень. Из окна в коридоре я вижу, как к башне идет отряд охраны, возглавляемый самим принцем Мальбертом. Я веду уже обратный отчет студентов, которые еще не успели скрыться в коридоре. 30, 8, 3. И только в последний момент успеваю вспомнить, что про цветок-то Эриану так и не рассказала. Могу и не сказать. «Алисия!» Именно она оказывается замыкающей. «Стой! Передай ректору, что у меня в комнате стоит записывающий цветок. Он знает, что с ним делать». Алисия кидается ко мне на шею, обнимает и всхлипывает. «Спасибо. Я не знала, что вы такая». Я поспешно отдираю ее от себя, чтобы девушка успела скользнуть в теневой коридор. И Алисия тоже исчезает в темноте. Дверь башни со стуком распахивается, а внутрь вырываются охранники, гремя ботинками по лестнице. «Черт, быстрее! Я пытаюсь вытащить артефакт из паза, но он застрял. Ломая ногти, кручу его, подковыриваю, и все бесполезно. Понимаю, что если все оставить как есть, то за студентами по теневому коридору могут последовать, и допустить этого точно не могу. Беру камень и разбиваю кристалл как раз за доли секунды до того, как ближайший из охранников может сделать шаг внутрь. Осколки фонтаном брызгают в разные стороны, а меня поднимают под руки, и презрительно смотрящий на меня Альберт выносит вердикт. «Алессандра Орвелл, вы обвиняетесь в нарушении королевского указа и потворстве повстанцам». Он цыкает и дает сигнал охранникам. «Уведите в подвал с магическими сферическими щитами, чтобы точно не выбралось».